Легко ли жить без ответственности? Мы несем ответственность за все, что мы делаем или не делаем. Порой нелегко бывает отделаться от искушения снять с себя ответственность. Часто нам кажется, что жить будет легче и приятнее, если избавиться от ответственности. Но за это приходится платить слишком высокую цену. Ведь в данном случае мы становимся игрушкой в руках других людей и живем по сценарию, который они написали для нас. Самое большое удовлетворение человек испытывает, когда может полностью раскрыть свой потенциал. Для меня успех означает, что я в состоянии сделать что-то наилучшим образом. Если я полностью выкладываюсь, то чувствую, что живу по-настоящему.